Вопрос. Рай – это награда за праведную жизнь? Ответ. Нет, это временное пребывание, кое возникло по необходимости. Ибо пока существует дьявол, все вы смертны и не способны пойти по пути вечности, который уготовил вам Отец Небесный, так как вы сохраняете способность сеять холод, что недопустимо на пути вечности. В раю ныне накапливаются те, кто в дальнейшем станет достойной основой будущего человечества, взошедшего на ступень вечности. Это те, кто уже не познает вкус смерти. Бессмысленно думать, что Отец Небесный создал вас для того, чтобы вы однажды, праведно потрудившись, обрели вечный покой под райскими кущами, а уста ваши бесконечно касались райских плодов. Однажды, когда было сказано об этом, учитывался всего лишь малый уровень разумения человека. Будьте разумны, ибо попасть в рай может только та душа, которая научилась отдавать, а не брать. И как может у попавшей туда души вновь проявиться порочное стремление брать, и притом вечно?